Глава 16. Амра уже некоторое время жила в доме Эриды, а в первый день, когда они только переместились в дом Эриды, Амра страшно смущалась и чувствовала себя скованно. Внезапно все чужое вокруг, даже несмотря на то, что она безмерно уважала Эриду, все равно было немного страшно и одиноко. «Ты сможешь созваниваться и видеться с родными», — сказала Эрида. «Да», — попыталась улыбнуться Амра. Но от этого лучше не стало. Она здесь одна. Вагита тоже поселили где-то здесь же, но дом у владычицы Асуров был такой огромный. Они сидели в маленькой уютной гостиной. На стеклянном столике в широком белом керамическом горшке белые асфадели, мягкий приглушенный свет. «Пойдем!» — вдруг сказала Эрида и протянула ей руку. «Куда?» Амра ничего сказать не успела, а та повела рукой, и стены стали перестраиваться, открывая проход. Это было так неожиданно и фантастично, не так, как у нагов. «Я научу тебя потом!» — проговорила Эрида, оборачиваясь. «А вот это было бы здорово, уметь творить такое!» Они неожиданно пришли. «Вот!» Владычица Асуров остановилась, приложив пальцы к губам. «Это его комнаты!» А до нее только сейчас дошло, что это комната Шираса. Она оглядывалась, затаив дыхание, а Эрида сказала: «Если хочешь, можешь жить здесь!» Амра не знала, что сказать. И да, она осталась жить в его комнате. А Шираз в тот момент находился недосягаемо далеко. Только что они стояли друг против друга с тем, кто называл себя его отцом, а в следующую секунду его, словно ребенка, подхватили за локоть. Один взмах огромных зеленовато-индиговых крыльев его, словно ветром, подхватило и вынесло с того ковыльного поля под ночным небом куда-то в другое непонятное место. Площадка в скалах козырьком выдавалась вперед, позади обрыв, впереди высокий свод пещеры. Зоар отпустил его руку и отошел. «Какого черта?» — вспылил Шираз. «Не мог сказать, как человек?» «Заходи», — проговорил тот спокойно и первым шагнул в огромный темный зев пещеры. Чертыхаясь про себя, Шираз пошел следом, ему нужны были ответы. Внутри оказался дом. Вернее, это можно было назвать домом. Тут даже была своя, понятная Ширасу как Асура, эстетика. Кубическое пространство, высоченные потолки, камень. Все остальное было из дерева. Разных оттенков, блестящего, матового. Некоторые предметы мебели были отполированы до блеска. Высокий мужчина, не обращая на него внимания, пошел к дальней стене. «Послушай», — начал Шираз. Его это уже стало раздражать. «Ты обещал рассказать кое-что, а если не хочешь...» Тот позвал. «Иди сюда, садись». Шираз не ожидал, что массивные деревянные кресла могут оказаться столь удобными. Они как будто подстраивались под форму тела. «Это особое дерево», — пояснил Зоар. «Ливийский кедр и дикая корица». Примечание. Согласно некоторым легендам, Феникс обитает в кедрах Ливии. По другой легенде, он строит себе гнездо из ветвей дикой корицы. Феникс не несет яйца. Птица Гаруда из древнеиндийской мифологии иногда тоже аналогична Фениксу, но Гаруда рождается из яйца уже взрослым. Пододвинул к нему деревянное блюдо с какими-то плодами. «Бери». Плод был золотисто-коричневый, ароматный. Шираз покрутил его в руке и надкусил. Внутри была изумительно нежная волокнистая мякоть. Вкус кисло-сладкий, свежий. Он сразу почувствовал прилив сил. Его отец сидел, сведя вместе руки, и смотрел на него. Когда Шираз доел, негромко проговорил. «Спрашивай». «Наконец-то!» Шираз огляделся, в стороне лежали стопкой темные квадратики, весьма похожие на салфетки. «Можно?» Показал он на стопку, взял один и вытер пальцы, выпачканные соком. Потом таким же жестом свел вместе руки и спросил. «Почему ты вмешался? Почему сейчас? Я, конечно, мог и дальше сколько угодно сидеть в этом чане, но почему не раньше или позже?» Зуар смотрел на него молча, а Шираса это достало. «Ты ведь все время наблюдал, был рядом с теми ребятками. Не удивляйся, я видел чудесный оттенок твоей ауры и был уверен, что ты и есть тот самый гадский кукловод. Или это ты и есть, а Харак всего лишь мелкая сошка, исполнитель, которого ты хотел убрать моими руками, но что-то пошло не так?» Молчание. Зуар так и сидел, сведя вместе руки. Не шелохнулся, не изменился в лице. Это выглядело издевкой. Шираз не выдержал, вскочил, срываясь на крик. «Зачем было меня вытаскивать сейчас? Чего ты выжидал?» И тут Зуар резко поднялся, разворачивая за спиной зеленоватые индиговые крылья. А Шираса как будто вихрем подхватила, качнулся к нему, сжимая кулаки. Долгое мгновение они смотрели друг на друга. Потом Зуар спокойно сказал: «Посмотри на свои крылья». Шираз потрясенно уставился на него, а тот повел рукой, превращая гладкую каменную стену в зеркальную гладь. За его спиной колыхались огромные, призрачные, изумрудные крылья. Рядом стоял Зуар, и Шираз вдруг осознал, что... «Я не вмешался раньше, чтобы дать тебе возможность довершить задуманное. Только так, на пике, за гранью возможностей, это и происходит». «Черт побери! Шок! Так чудно и непривычно!» Он смотрел на себя и на отца, стоявшего рядом, потом снова на изумрудные крылья у себя за спиной. Теперь сходство было таким явным. «Ты хочешь знать, почему я не появлялся в твоей жизни раньше?» — спросил Зуар. «Потому что о тебе до поры до времени не должны были знать. А насчет Харага ты немного не угадал». Усмехнулся и замолчал, глядя в сторону. Потом сказал, убирая крылья: «Меняется цикл, меняется власть. Таков закон, право». Дрожь побежала по плечам от этих слов, и сразу же следом непонятный внутренний жар, жажда борьбы, прилив сил. «Будет большая драка». Зуар перевел на него взгляд. «Ну что, наследник, будешь драться со мной или против меня?» «С тобой», — сказал Шираз. Отец некоторое время смотрел на него, затем подошел вплотную и коснулся кончиками пальцев маленького круглого оберега у него на груди. Шираз носил его под футболкой и не заметил, когда маленький кругляш на шнурке вывалился наружу. Наверное, когда боролся с тем фиолетовым, а может, позже. Инстинктивная реакция была спрятать его за пазуху. «У тебя есть девушка», — полуутвердительно проговорил отец. «Я ее видел». «Да». Вопрос застал его врасплох. Шираз почему-то смутился. Отвел взгляд и потянулся к красной нити, терявшейся в пространстве. Много разных мыслей пронеслось в голове. Мерзавец Арс, но его он не опасался. Арс ничем навредить его маленькой ведьме не сможет. А там он вернется, и все будет хорошо. По ощущениям, не больше 2 недель прошло с того момента, как он угодил в сумасшедшую ванну. Время у него еще есть. «Ну что, готов идти со мной?» Зуар смотрел на него и ждал. «Готов», — ответил Шираз.